Преображариум. Зоны сменялись перед нашими глазами, справа и слева, впереди и позади нас. Струи цветов изливались на наши головы, фонтаны били из-под ног, в глазах сумасшедшими пятнами плясали оттенки, сливалось в один фон то, что казалось несочетаемым. Глядя на все это, я решил для себя, что мы попали в мир бесконечного мельтешения, где стоило немалого труда остановиться, сфокусироваться на чем-то одном. Чего мы только не видели. Медленные плавные движения, дивные одежды, томные вздохи и взмахи рук, раскатистый громкий смех странных людей вокруг, которые вдыхали пожары из длинных и толстых трубочек и изрыгали пламя сами, которые прыгали, взлетали под потолок, обвязанные тонкими нитями, и лезли по крепким стенам, которые курили, ели, пили, хохотали и даже совокуплялись. Последнего мы не могли видеть так отчетливо, одни лишь ноги или силуэты, очертания. Густой белый цвет скрывал этих людей, а в некоторых случаях и голубой. Правда, в голубом свете я совсем не видел женских силуэтов, но что там происходило, мне не хотелось знать. Повсюду сверкали яркие картинки, гигантские буквы складывались в непонятные, ничего не значившие слова. Бухол, закат империй, генная инженерия, крайний раз и краном в глаз. Мы прошли сквозь десятки цветов, и то Евпатория, то Инкерман задерживались в каждой и кричали «Вау!» или «Е-е-е!». И я подумал еще, как они быстро осваиваются в башне, привыкают к ней. Я был поспокойнее, не говоря уж о Фе и Керче, но то, что происходило вокруг, впечатляло. Чего и говорить, нас подмывало остаться почти что в каждой новой зоне, но всякий раз казалось, что это не предел, что мы вот-вот увидим нечто совсем невообразимое, фантастическое, крышесносящее, от чего сойдем с ума, и вот там-то уж наверняка задержимся. Но вместо этого мы вдруг попали в прозрачное пространство, где с потолка не лилось никакого света. Мы слышали приглушенный гул из соседних зон, но он звучал так, словно бы мы находились на дне моря и прислушивались к тому, что творилось на берегу. В нашей же зоне царила полная тишина. Происходящее здесь, хотя вернее было бы сказать, что здесь ничего не происходило, казалось очень удивительным после всего, что мы увидели в супермассивном холле. Это был очень странный эффект, вспоминать который мне удивительно и теперь. Мы стояли, пятеро избранных, а выглядели как потерянные, в просторном широком зале, окруженном со всех сторон разноцветными косыми стенами. Здесь было как-то стерильно, что ли, как в кабинетах наших немногих севастопольских учреждений. «Что здесь?» — робко спросил я. Сказать, что зал этот как-то оформлен, в принципе, было нельзя. В нем не было ничего, что можно было оформить, даже стен как таковых не было. Но вдалеке мы разглядели высокий белый стол с изогнутыми стульями на тоненьких ножках из металла, и там за столом сидела девушка. А рядом находился совсем уж странный предмет, похожий на холодильник. В доме каждого севастопольца они были примерно одинаковы, и спутать их с чем-то было довольно сложно. Удивительно было и то, что эти предметы стояли так далеко, что до них нам казалось идти и идти. Но вдруг случилось невероятное. Перед нами возникла та самая девушка в полностью белом костюме. Я мог протянуть руку и пощупать ее, но, конечно, не стал этого делать. А может, и зря. Она походила на призрака, одного из тех, которыми стращают маленьких людей, едва-едва вышедших в мир. Ее лицо было обычным, даже простым, миловидное, но мало ли таких. Зато в остальном все жесты девушки были настолько плавны, что казались просто невообразимыми. Да и сама она воздушная, будто собранная из белых салфеток, живут ведь умельцы, способные на такое, была невозможна. Я видел в жизни мало предметов или явлений, с которыми мог бы сравнить ее, от которых образовать сравнение. Мои знания были достаточны для той жизни, которую я вел в Севастополе, но их катастрофически не хватало для встреч с такими девушками». Вообразить ее шагающей по нашим улицам, сажающей овощи, курящую из стен башни куст, да саму мысль о том, чтобы вообразить все это, и ту я не мог вообразить. Я приоткрыл было рот, но Феодосия приложила ладонь к моим губам. Тори с неприязнью посмотрела на нее. «Здравствуйте», — защебетала девушка. «Меня зовут Ливадия. Можете ли вы нам чем-нибудь помочь?» «В смысле?» — сказал Инкерман. «Вам требуется помощь?» Даже он стал предельно серьезным здесь, не проявлял никаких эмоций. «Согласно правилам супермассивного холла, чтобы все происходящее вокруг не казалось бессмысленным, мы принимаем условное допущение, что нам требуется помощь, а вы приходите нам ее оказывать», — ответила девушка. «Пожалуй, она им нужна», — вздохнула Евпатория, обращаясь ко всей компании. «Это самый тоскливый зал, который я здесь встретила». «Это до поры», — сказала Левадия, и я отметил, что при всей красоте и невообразимости ее голос чем-то напоминал того низкорослого человека с рисованной луковицей возле сердца. Мирного. «Нет, не писклявостью. Механичностью, что ли? Меланхоличностью? И механичностью, и меланхоличностью сразу?» Было сложно определиться, тем более она снова переключила внимание. «Обратите внимание на аппарат». «Вот тот вдалеке?» — скептически оценила Феодосия. «У нас таких полгорода». «У вас это здесь», — поправила девушка, и от ее слов по спине пробежал холодок. «А он здесь такой один». В ее речи появилась нотка гордости. Случайно ли? Ее ли это эмоция? Или неведомые мне правила предписывали сказать определенные слова с определенной интонацией? «Но для начала вам нужно надеть вот это». Левадия протянула руку, указывая на белый стол, и, о чудо, он оказался совсем рядом с нами, как будто и стоял здесь постоянно, на расстоянии вытянутой руки. «Как вы это делаете?» — изумился я. «Что?» — девушка вскинула брови, посмотрела на меня выразительным, но непонимающим взглядом. «Вы действительно не понимаете?» «Нет», — ответила она мягко. «Кажется, не понимаете вы, но совсем скоро поймете». Она сделала шаг к столу, и я увидел, что там лежат обыкновенные солнцезащитные очки, какие любила носить Евпатория. Только у нашей подруги очки были, пожалуй, вычурнее, эти смотрелись совсем неприметно, но главное было в другом. «Почему их только три?» — спросил я. «Нас же пятеро». «А, так значит, кто-то все-таки не избранный?» — встрял Инкерман. «Я подозревал». «Успокойтесь, избранные все», — ответила Левадия. «Но эти очки только для ваших девушек, ведь вы пришли в салон преображения в супермассивном холле». Она повернулась к девушкам и улыбнулась. «Пора преображаться». Но Евпатория уже безо всякого предложения схватила очки. Повертев в руках, она нацепила их и тут же вскрикнула. «Вот это да! Фи, это невероятно! Этого не может быть! Керчь, Феодосия, попробуйте скорее!» Она двигала руками, словно пытаясь кого-то поймать, и вела себя как слепая, хотя я мог видеть ее глаза через темное стекло очков. «Осторожнее!» — предупредила девушка и поддержала Евпаторию, когда та чуть не падала. Керчь надела очки, но ее реакция была куда спокойнее. Она лишь походила взад-вперед, сняла, надела их снова. Феодосия тоже была сдержана, но улыбалась от удовольствия. «Фи, иди сюда», — произнесла она, хотя я был совсем рядом. «Какая красота!» Она протянула очки. Я надел их и вдруг увидел все вокруг. Стены, нашу компанию, Левадию, стол и стулья, похожие на холодильник, предмет в ярком розовом цвете. Причем в этом розовом воздухе я видел вспышки света, словно кто-то ловил кусочком стекла лучи солнца. В воздухе этого зала постоянно что-то сверкало, казалось, что сам он искрится, как наэлектризованный, но от этого не было страшно, наоборот, это завораживало. Странно, думал я, очередная загадка башни, ведь само стекло не было розовым, и даже оправа очков была темно-коричневой. Но самым удивительным представлялось то, что сквозь очки я видел в воздухе бабочек. И это были настоящие, живые бабочки, не рисованные, не игрушечные, не поддельные. Вот почему Евпатория делала такие странные движения. Она пыталась поймать их, а Керчь, наоборот, уворачивалась. И теперь я видел отчего. Бабочки пытались сесть ей на нос, на плечи, на голову. То, что нравилось двум другим моим подругам, ее, похоже, раздражало. Да и меня тоже. Я стал отмахиваться от назойливых насекомых, прогонять их. В Севастополе, конечно, тоже были бабочки, но я встречал их очень редко, и они не были такими пестрыми, разноцветными, как будто четко, до мельчайших деталей прорисованными. «Интересно, как достигается этот эффект?» — задумался я и тут же вспомнил о мелодорожках. «Что, неужели опять? И здесь?» Инкер, кажется, выклинчил очки у Евпатории и теперь веселился, хохотал, размахивал руками и издавал забавные звуки. «Почему у нас фи таких нет?» — спросил он Левадию. Она пожала плечами и простодушно ответила. «Вы мужчины, и так постоянно в них». Я не хотел встревать в споры. Свою порцию веселья в розовом царстве бабочек я получил, представление о нем имел. Пора было вернуть очки Торе, вот кому там по-настоящему нравилось. Едва я распрощался с ними, как заметил, что стою возле самого холодильника. Издалека аппарат казался меньше, но, очутившись рядом с ним, я увидел, что тот выше человеческого роста и шире меня раза в два, но в нем и вправду была дверца, а значит, самое интересное находилось внутри. Левадия приняла серьезный вид и несколько раз кашлянула, не зная, как привлечь к себе внимание иначе. Похоже, она захотела, чтобы и мы все отнеслись к таинственному ящику со всей, на какую были способны, серьезностью. «То, что вы примерили очки, — лишь небольшой подарок от башни, от нашего салона и от вас», — в свойственной всем здесь витиеватой манере начала девушка. «Простите», — прервал ее Инкер, с сожалением снимая очки. «А что означает салон?» «Хороший вопрос», — поддержала Тори. «В Севастополе ведь нет салонов. Да что там вообще есть?» «То, что их нет, не означает, что мы не знаем», — возразила Керч. «Вот я, например, читала. Да и вообще, не оскорбляйте наши интеллектуальные способности разъяснением этого простого термина». «Тем лучше», — девушка уцепилась за эту последнюю фразу и снова показала на аппарат, а я укоризненно глянул на Керч, которую распирала от гордости за свои познания. «Далеко ведь не факт, что правильные». Откуда она их черпала? Из сказок? Из того, чего не было в прошлом и вряд ли случится в будущем? Из чьих-то других голов, таких же несведущих, как и все мы? Знание нужно распространять, даже если оно кажется очевидным. Будучи уделом избранных, оно обречено на забвение и непонимание. «Обратите внимание на то, что перед вами». Левадия снова сменила голос, на этот раз на торжественный. «Это Преображариум. Наш салон — это и есть он». «И что же?» — неуверенно отозвался я, показывая на дверцу. «Туда нужно войти?» «Не беспокойтесь», — ласково ответила девушка. «Вам не нужно. Впрочем, если захотите, никто не будет против». «И куда мы попадем?» — спросила Тори. «О, вы попадете в мир восхищенных взглядов, попадете в мир улыбок, обращенных к вам людьми, идущими навстречу». «В мир позитивной волны и всегда отличного настроения, в мир удовольствия от осознания собственного совершенства, гармонии и полной удовлетворенности собой. Не волнуйтесь», — Левадия протянула руку, — «вам это понравится». «Мне уже нравится», — восхищенно отозвалась Тори. «Только вход с другой стороны». Девушка заботливо проводила нашу подругу к такой же дверце, которая находилась с другой стороны аппарата. Тори зашла в него, и Левадия закрыла за ней дверь. «Теперь нажмем несколько кнопочек». Она почему-то считала нужным рассказывать о каждом своем действии. Аппарат завибрировал, словно готовый сорваться с места и куда-нибудь укатить, и я заметил, как от него начало исходить сияние. Оно все усиливалось, и мы испугались, не взорвется ли аппарат или не исчезнет, переместившись в какое-то неведомое измерение, но тут передняя дверь распахнулась, и из аппарата вырвались клубы густого холодного пара. «А вдруг и вправду холодильник?» — тревожно подумал я. «Заморозили, вот и все преображение». Но не успел толком испугаться, как из преображариума вышла Тори. Точнее, это была женщина, в которой мы с трудом узнали нашу подругу. На ней было яркое и просторное красное платье с золотистым поясом. Грудь девушки стала больше, размер на два, — оценил я, и ее подчеркивал откровенный глубокий вырез. На ногах были маленькие черные босоножки с веревками вокруг лодыжки, перевязанными крест-накрест. Я прежде не видел такой дивной обуви. Каждый пальчик был выкрашен в розовый цвет и лишь безымянный на ноге в салатовый, чем-то похожий на цвет формы маленького человека из салюта. На безымянном пальчике левой ноги красовался золотистый перстень. «Ну, как я тебе?» Остолбенев от ее преображения, я не сразу заметил, что Тори направляется в мою сторону. «Нравлюсь?» Я сглотнул слюну. Евпатория, конечно, была обворожительна. Она стала выше меня ростом, хотя каблуки босоножек были совсем невысокими. И теперь смотрела сверху вниз. Ее губы стали плотнее, толще, словно в них залили неведомого мне вещества. Я не встречал таких губ у скромных севастопольских девушек и подозревал, что с ними нельзя родиться. Когда Тори сжимала их, умиляясь тем, как я шокирован ее преображением, она напоминала клювики птицы. Я не мог вспомнить, какой. Мы таких не разводили, а вот в соседних дворах, бывало, встречал. Мясо этих птиц было невкусным, вот и не держали. «Детка, покажись-ка!» — беспомощно лепетал Инкерман. «Судьба несправедлива к этому доброму парню», — подумал я. ведь он один, и Тори одна, и она мне не нравится даже такая. Нет, конечно, теперь не восхититься ей было сложно, и мое сердце забилось, едва красавица приблизилась. Но ведь это была все та же Тори. Я сомневался, что холодильник был способен преображать изнутри, нас самих, а не только наши тела. Евпатория погладила меня по щеке, и я отметил, какими холеными стали руки. Нежная кожа, длинные ногти со вставленными в них невероятным образом сверкающими камушками, броские браслеты на запястьях. Она улыбалась мне, пытаясь уловить мельчайшие движения моей души. Изменилось ли что? Впечатлен ли я? Что я сделаю? Но даже не предполагал, о чем же на самом деле были мои мысли. А думал я вот о чем. Даже если допустить шальную мысль, что Ялта обманула нас и где-то в башне есть лифт, ведущий вниз, в Севастополь, даже тогда Евпатории больше нет дороги назад, домой. Жительница башни, плоть от плоти, как она теперь назовет себя? «Мне кажется, ты стала старше», — хмыкнула Керч. «Завидуй молча», — немедленно огрызнулась Тори. Я с тревогой посмотрел на Фе. «Ты тоже отправишься туда?» «Пожалуй», — ответила Феодосия. «Наверное, так будет честно». Я не совсем понял, о какой честности сказала фея. Передо мной, перед собой, Евпаторией, башней. Если она хотела стать такой же, это скорее глупость, чем честность. Впрочем, я знал. Глупость фе не свойственна. Знал и другое. Она всегда поступает так, как считает нужным. Разубеждать ее — дело пустое. Но все же я волновался. Мое тело подрагивало, пока Левадия нажимала кнопки, пока вибрировал аппарат. Я то чесал ухо, то скрещивал руки на груди, то зажмуривался, словно в страхе, что фе не выйдет, застрянет в аппарате. Да мало ли что могло случиться, но меня отвлекла, как обычно, Тори. Она тронула за плечо Левадию и задала неожиданный вопрос. «Выходит, вы делаете всех красивыми?» — спросила Тори и тут же поправилась. «Хотя мы и до вас были ничего. Правда, девочки?» «Да, именно в этом и есть задача салона», — откликнулась девушка. «Тогда почему же вы некрасивая?» — продолжила Тори со свойственной ей прямотой. «Мне казалось, случится страшное, еще бы сказать такое девушке». Но Левадия изобразила легкую улыбку и ответила буднично, словно этот вопрос звучал здесь, в этих условных стенах, регулярно. «Это иллюзия», — сказала она. «Поддерживать ее — одна из моих первейших задач». Перед началом работы я сама захожу в салон, и после, возвращаясь в свое село, тоже. Я делаю себя такой на тот период, что встречаю здесь вас и других посетителей. «Но зачем?» — изумилась Евпатория. «Чтобы поддерживать иллюзию», — Левадия развела руками. «Неужели, мол, непонятно?» «Некрасивые оказывают услугу красивым». В этот момент распахнулась дверь, и я с тревогой подошел к облаку пары. Лицо обожгло холодом. «Феодосия!» — крикнул я, желая скорее увидеть подругу. Она появилась, буквально выпав из аппарата в мои объятия, и, казалось, была без сил. «Становиться красивой — это тяжело», — прошептала она. Я хотел было ответить какую-то благоглупость, что она, мол, и так всегда была красивой, без всяких салонов, но тут заметил, как она переменилась. Длинные волосы поменяли цвет. Теперь она была черноволосой, с короткой стрижкой, волосы едва доходили до шеи и завивались. Аккуратный пробор делил прическу на две равные части. В ушах были маленькие неприметные серьги, их носили и у нас в городе, но всегда безыскусные, похожие друг на друга. Вставил кольцо в ухо, вот и все украшение. В ушах Феодосии были изящные маленькие пуговки благородного серебряного цвета. Ее лицо не было раскрашено, а губы совсем не изменились, разве что стали еще чувственнее, но, наверное, это от того, что она отогревалась. На Фе было черное платье до колен, а шею украшала серебряная подвеска на цепочке. Она изображала парящую птицу с поднятым вверх большим крылом. На руке один браслет такого же цвета и черные туфельки с маленьким каблучком на ножках. Вспоминаю. Не упустил ли чего? Нет, вроде. Если бы меня спросили, какой она вышла из аппарата, в голову пришло бы только одно слово — «неотразимый». Но меня никто не спрашивал. Все это видели. «Керч!» — вопросительно вскинула брови Тори, лишь бы отвлечь внимание от фе, которая уже, кажется, приходила в себя. «А вы считаете, мне туда нужно?» — с вызовом ответила Керч в своих неизменных брюках и теплом бесформенном свитере с огромным горлом. «Нет, мы же в очках!» — рассмеялся Инкер и показал большой палец. Хотя в очках уже был только он. «Сними бабочку с плеча!» — крикнул он Керча. Я усмехнулся, глядя на него. Вот кто был точно доволен и беззаботен. Ему бы на левое море, лечь и лежать, да бросать комплименты редким нашим севастопольским девочкам, решившим отвлечься от домашних и садовых дел. Но Инкерман смог меня удивить. Он встал между мной и Левадией и твердо сказал: «Я хочу преобразиться». «Инкер, ты чего?» — с недоверием спросил я. «Может, не надо?» Но Левадия, словно не слыша меня, буднично сказала: «Проходите, пожалуйста, вот сюда». «Посмотри на Тори». Я схватился, как за соломинку, за последний аргумент, хотя и понимал, что он звучит нелепо. «Хочешь так же?» «Да брось ты!» — рассмеялся Инкерман. «Это все предрассудки. Я буду самый красивый, а красота — это сила!» Он скорчил смешную рожу и напомнил мне Никиту, хранителя вотзефаков. «Пусть делает, что хочет», — решил я. «Его жизнь, его приключения». Тем более, что Феодосия уже совсем пришла в себя и захватила все мое сознание. «Так вы здесь работаете?» — похоже, и захотелось донимать девушку. «Работа в башне?» — откликнулась Левадия. «Это условно. Как и многое здесь, понимаете, если не все». «Но вы сами говорили «работать», — не унималась Феодосия. «К тому же мы слышали это не только от вас». «Это понятно», — согласилась девушка. «Это что-то объясняет. Но, конечно, не отражает всей сути. В первую очередь мы здесь живем. Ну а во вторую я, например, занимаюсь вот этим». Она писала неопределенный жест в воздухе, словно стремясь охватить весь салон. «Но ведь это не работа», — возразила Феодосия. «Здесь нет товаров, нет услуг, нет денег, тяжкого труда. Да и мы все получаем просто так и ничего не даем взамен. А избранные здесь все или не так?» Девушка пожала плечами и изобразила задумчивость, словно не понимала, в чем же проблема, что от нее хотят, но, наконец, сказала: «Есть миссия. На обеспечение этой миссии мы и работаем. Простите, я не могу сказать больше. Я не знаю, что могла бы еще сказать». Она кусала губы, качала головой, зажмуривалась, в общем, ощутимо нервничала. Я чуть заметно толкнул Феодосию. «Прекращай». «Но выходит, что миссия есть не у всех», — наседала Фе. «Изначально она есть у всех», — ответила девушка. «Но в процессе отказов, потерь, выборов, иных ситуаций она теряется». «Иных ситуаций? Каких?» Но девушка не стала отвечать. Она с тревогой смотрела на холодильник. Когда уже дверь откроется и появится наш друг? Разговор ей был явно не по душе. «В результате здесь многие живут без миссий», — наконец произнесла она. «Но есть севастополист. Вам объясняли». Фи кивнула. «Севастополист всегда доходит, но никто не знает, кто он, где он, как его узнать, не знает и он сам. Но здесь все работает на него, вся башня. Все существует из-за него, но мы не знаем. Может быть, кто-то из вас он, может быть...» В этот момент из аппарата вывалился, иначе и не скажешь, Инкерман. Он шатался, словно только что выкурил добрую порцию сухого куста, но вовсю улыбался и, кажется, был счастлив. «Что скажете?» — спросил он заплетающимся языком. Его кожа потемнела, словно он вышел не из холодильника, а из жаровни. На ногах была тряпичная идеально чистая обувь с разными непонятными рисунками, полосками, геометрическими фигурами, неизвестными, а, скорее всего, и несуществующими буквами. Причем надета эта странная обувь была прямо поверх ноги без носков. Ноги Инкера были гладкими, словно и никогда не росли на них длинные, торчащие в разные стороны грубые мужские волосы. Безразмерные шорты сползали с пояса, свободно болтаясь на нем. На рубахе с коротким рукавом красовалось море, но не наше левое, а какое-то дивное, несуществующее море, простиравшееся в бесконечность. Силуэты деревьев, скал, берега, летящие низко птицы — все это было на рубахе Инкера, как на сказочном полотне мечтателя-рисователя, что вместо неба вечно смотрел в развернутые белые листы. На голове Инкермана мы увидели панаму с красным пятиконечником. В Севастополе такие носили завсегдатые левого пляжа, ленивцы, но только без пятиконечников, конечно. Керч отошла от шока первой. «Руки покажи», — сказала она. Инкер протянул ладони, мы увидели идеально гладкие ровные ногти, отточенные, отшлифованные, без заусенцев. Длинные, чистые пальцы, как будто никогда не знавшие физического труда, хотя все мы знали, что Инкерман, как любой севастополец, следил за своим домом, двором, огородом, а не только курил с нами куст. «Вы в своем уме вообще?» — зло выпалила Керч. «Что вы здесь делаете, друзья? Ау! Сколько это будет продолжаться?» «Вы так говорите, потому что еще не побывали там», — мягко ответила девушка. «Знаете что?» Керчь сложила руку в дулю и поднесла к лицу Леваде, а затем показала всем нам. «Видели, да? Бывайте здесь сами, я ухожу». Керчь зашагала к выходу. Правда, вспоминая, как все было, я не стал бы этого утверждать, ведь выхода из салона не было, а значит, и не к чему было шагать. И при этом выход там был везде. Едва она достигла первой видимой стены, как все вокруг схлопнулось, словно мы находились внутри гигантского мыльного пузыря, и вот он внезапно лопнул. Исчезли и стены, а точнее то, что казалось нам стенами, и сам необъятный пузырь зала, и стол с изящными стульями, а главное, исчезла тишина. Она лопнула, как старая банка, и все вокруг охватил шум, хаос, крики. Снова вокруг взрывались цвета, рябило, пестрило от их нескончаемого многообразия. Какие-то люди сталкивались с нами, мы сталкивались с людьми, и все друг другу говорили бесконечно «Извините, извините». Мое тело куда-то шло, и язык говорил что-то, но в памяти все еще звучал тихий, взволнованный голосок Левадии вместе с холодильником, тающий в безумии, которое поглощало ее уютный салон, сжирало ее отчаянную вместе с ним. «Может быть, кто-то из вас? Может быть?» Я часто вспоминал ее слова потом. Они крутились в моей голове снова и снова, и мне казалось, она была настоящей, когда говорила эти слова. Только когда говорила их, и потому только они были важны, только они имели значение. «Заберите лампы!» — вдогонку кричала она. «Не забудьте лампы!» Но мы не забыли лампы, мы забыли только ее. Мы оставили ее там, и я не встречал ее больше. В том будущем, что ждало меня, я не узнал, что с ней стало, и не узнаю этого. А значит, не узнаете и вы.